Глава 9. Первый бой. Как это ни странно, но следующий день нас никто не дергал на боевые вылеты. Самолеты франкистов бомбить Мадрид не летали. И наша эскадрилья усиленно тренировалась летать парами. И делали мы это не только в воздухе. Даже на земле все наши пилоты теперь ходили только своими парами, притираясь друг к другу. Я этот метод когда-то вычитал в мемуарах советских летчиков, воевавших в войне 1941-1945 годов. Типа так ведомым проще и быстрее привыкать всюду следовать за своими ведущими пары. Так у него вырабатывается нужный рефлекс, заставляющий пилота не отрываться от своего ведущего, что бы ни происходило. Мы это еще в авиашколе попробовали на курсантах. Метод сработал. И теперь его вовсю применяем здесь, в Испании. А то на частые полеты горючки не напасешься. Тут ведь все же война идет. И лимиты по топливу у нас имеются довольно небольшие. Следующие два дня боевых вылетов тоже не было. Вообще никто не летал. Ни наши, ни франкисты. Над Мадридом все это время висели низкие тучи и шел противный холодный дождь. Короче говоря, нелетная погода. По такой погоде летать очень опасно и даже на более современных самолетах. А уж на том антиквариате, на котором тут все сейчас летают, так и вовсе смертельно. На третий день наконец-то выглянуло солнце, и все начали наверстывать упущенное. Начали интенсивно летать. Наша эскадрилья и командование выделило квадрат над восточными районами Мадрида. Каждый час там должны были баражировать в воздухе по три пары наших чаек, патрулирующих небо. Эскадрилья Копца ушла еще рано утром на сопровождение республиканских бомбардировщиков, летевших бомбить позиции франкистов где-то под Мадридом. Разведывательная группа испанских летчиков тоже куда-то улетела на разведку. И на аэродроме остались только мы. Но и нам особо засиживаться не дали. В 8 часов 16 минут по мадридскому времени зазвонил телефон на КП. Пришел приказ нашей эскадрильи. К городу двигаются несколько групп вражеских самолетов. Нам приказано перехватить ту, что летит с юга. Задача — не допустить прорыва бомбардировщиков-франкистов к жилым кварталам испанской столицы. Взлетаем неполным составом. 6 наших чаек уже ушли ранее патрулировать небо над восточными районами Мадрида. И за нами они никак не успевают. Далековато, однако. И скорость. Будь она неладна. Да и нет у нас с ними никакой связи. Как они узнают, что мы вылетаем на перехват? Никак. Кроме того, на взлете у моего ведомого забарахлил мотор, и он был вынужден вернуться на аэродром. Бывает. Техника здесь такая несовершенная. Но лучше уж так, чем вдали от аэродрома. Итак, вылетаем неполным составом. Всего 9 машин, вместо 16. Небо над Мадридом сегодня безоблачное, не облачко. Видимость на миллион. До места боя лететь не очень долго, минут 15. Вон впереди в небе уже видны темные точки. Самолеты противника. В этот раз они от нас не уйдут. Летят прямо в нашу сторону. Подходим ближе, и я начинаю различать детали. Так-с, что там у нас? Плотным красивым клином летят 12 трехмоторных бомбардировщиков. Все в пестром камуфляже коричнево-зеленого колера. На крыльях белые косые кресты. На фюзеляже черный круг, а на вертикальном хвостовом руле черный косой крест на белом фоне. Франкисты. Но, скорее всего, это не испанцы, а итальянцы из «Авизион Легионария», что переводится с итальянского как «легионерская авиация». Вот эти будут нашими основными противниками в небе Испании. Они — немцы из легиона «Кондор». Это такие же добровольцы, как и мы, только их сюда прислали Германия и Италия. Типичные бойцы гибридной войны. Когда большие и сильные страны предпочитают выяснять отношения на территории других государств вот в таких мелких войнах. Заодно оружие испытывают и своим людям дают возможность приобретать боевой опыт. Почему в данный момент я наших противников идентифицирую как итальянцев? Все очень просто. Немецкий легион «Кондор» пока еще в небе Испании не успел отметиться. Я-то думал, что они уже здесь есть, но их еще не сформировали, оказывается. Они тут попозже появятся. А пока из иностранцев в небе Испании с той стороны воюют только итальянцы. Итак, эти вот бомбардировщики совершенно точно являются итальянскими моделями Savoia Marchetti S-79. Итальянцы их еще называют Sparviero, то есть ястреб. На мой взгляд, эти бомбардировщики на ястребов совсем не похожи. Скорее, на горбатых ворон. Три мотора, два в крыльях и один на носу, делают его похожим на немецкий бомбардировщик Ю-52 фирмы Юнкерс. Но большой горб кабины пилотов сразу же убивает любое сходство с немецкими машинами. Такой самолетик ни с чем не перепутаешь. Уж слишком у него силуэт оригинальный, горбатый. Нам, кстати, перед этой командировкой давали техническую литературу почитать про наших вероятных противников в небе Испании. Поэтому во вражеской технике я неплохо так ориентируюсь сейчас. Мы же наизусть заучивали таблицы с изображениями всех немецких и итальянских военных самолетов этих лет. И не я один тут такой вундеркинд. Все наши пилоты-добровольцы изучали те же данные о вражеских машинах. И не только внешний вид, но и их тактико-технические характеристики. Лихорадочно вспоминаю все, что знаю про эти итальянские бомберы. Итак, Савоя Маркетти С-79 изначально разрабатывался как пассажирский самолет. Моноплан. Конструкция планера смешанная, металлический фюзеляж и деревянные крылья. Стрелковое вооружение, 3 12,7-мм пулемета, один неподвижный, стреляющий вперед, и по одному в верхней и нижней подвижных установках. Один 7,7-мм перекидной пулемет для стрельбы из боковых окон. Масса бомбовой нагрузки — 1250 кг. Экипаж — 5 человек. Максимальная скорость — 430 км в час. Практический потолок — 7000 метров. Дальность полета — 2000 км. Для этих лет очень даже неплохая машина. Особенно меня впечатлила скорость этого летающего птеродактиля. Она больше, чем у моей «Чайки». Очень хорошо, что сейчас противник летит нам навстречу. А вот если бы мы его догоняли, то вряд ли бы у нас это получилось. Но сейчас мы можем это сделать. Перехватить. И Рычагов, покачав крыльями, приказывает идти на перехват вражеских бомбардировщиков. Командовать в бою он без рации может только вот так, покачивая крыльями и маша руками. В общем, как такового управления боем у нас нет. В воздушной схватке все будут действовать на свой страх и риск. Ни предупредить об опасности, ни позвать на помощь невозможно. Нет у нас связи. А у врага есть. Похоже, что нас тоже заметили и рванули на перехват. Истребители франкистов шли примерно на 1500 метров выше своих бомбардировщиков и заметили нас раньше. И теперь валится на нас сверху. Правда, мы их тоже заметили вовремя. Этих врагов я также идентифицировал очень быстро. Истребители Fiat CR-32 производства Италии. Одноместный цельнометаллический биплан. Ему испанцы тоже прозвище на этой войне придумали. Чири, то есть сверчок. Если верить техническим справочникам, то эти истребители по скорости и скороподъемности должны уступать нашим «Чайкам». Не намного, но должны. Однако тот же старший лейтенант Копец нам много чего успел рассказать за эти дни про воздушные бои в небе Испании. И он нас предостерег, что этих противников нельзя недооценивать. Воюют итальянские пилоты очень профессионально и с выдумкой, и драться в небе с ними тяжело. В общем, не расслабляться. Да и вооружение у сверчков помощнее, чем у И-15. Вместо пулеметов винтовочного калибра на ЧР-32 стоят два крупнокалиберных по 12,7 мм. А это моща. Итальянские пулеметы стреляют гораздо дальше наших авиационных «Максимов». И урон они наносят очень ощутимый при попадании в деревянную «Чайку». Замысел пилотов итальянских истребителей был понятен. Не хотят они дать нам прорваться к их бомберам. На нас в общей сложности навалились аж 18 истребителей-франкистов. Резким маневром ухожу от атаки трех «Фиатов» на вираж. Двое противников проскочили на скорости мимо, а третий не отстает. Вовремя среагировал и увязался за мной по пятам. И постоянно стреляет при этом, зараза. У него что, там целый вагон боеприпасов? Ай, попал в мою «Чайку». Второе попадание. Третье. Нет, надо что-то делать. Бросаю свой истребитель из стороны в сторону, а затем делаю резвую полубочку и сразу же за этим боевой разворот. И-15 все же имеет очень хорошую маневренность и может вот так очень быстро разворачиваться навстречу врагу, севшему вам на хвост. Такого сумасшедшего маневра этот птицеед явно не ожидал. Получи, фашист, гранату. Проскакиваю мимо него на встречных курсах, не забыв ударить очередью из всех четырех пулеметов. Вроде бы попал, но не фатально. Пока я разворачивался, враг уже успел далеко отлететь. Уходит вниз, набирая скорость. Явно намылился выйти из боя. Наконец-то отстал от меня собака серая переодетая. Может быть, мне за ним? Нет, мне его теперь не догнать. Я-то как раз на развороте скорость потерял. Да, вот такой он воздушный бой на тихоходной «Чайке». Чуть промедлишь, и противник уже смылся. Надо бить его, пока он рядом. Но зато теперь я ближе всех нахожусь к вражеским бомбардировщикам. Пока меня гоняли, я успел к ним приблизиться. Вот так незаметно спасая свою жизнь. Быстро оглядываюсь по сторонам. Прелестно-прелестно. Все наши сейчас увлеченно участвуют в собачьей свалке с вражескими истребителями. Так пилоты всего мира называют маневренный ближний бой в воздухе. Кто-то горит и хаотично штопорит. Вроде бы наш И-15. Вижу два парашюта в небе. Ага. Пока меня здесь гоняли, кого-то уже сбили. Впрочем, мне было не до того, чтобы с комфортом наблюдать со стороны за воздушным боем. Вот и сейчас у меня нет на это времени. Пока враги от меня отстали, я могу заняться выполнением нашей основной боевой задачи — бомбардировщиками противника. Сходу решаю атаковать ведущего всей группы бомберов. Если смогу его сбить, то это деморализует всех остальных. А может быть и заставит их скинуть свои бомбы раньше времени. Под нами плотной жилой застройки пока не наблюдается. А именно по жилым кварталам стараются отрабатывать бомбардировщики франкистов. Нам об этом тоже Копец рассказал. Типа такими бомбардировками враги хотят запугать мирное население испанской столицы и посеять уныние в рядах ее защитников. Значит, все бомбы при таком раскладе должны сейчас упасть в поля на окраине Мадрида. Это будет то, что надо. На цель захожу с бокового ракурса, чуть спереди. Так большинству вражеских турелей атакуемого бомбардировщика будет неудобно по мне стрелять. Я же не просто так все эти ТТХ учил. И расположение пулеметов, и секторы их стрельбы. Заранее придумал, как будет безопаснее сбивать такие крылатые машины. Это вам не истребитель. Вражеский бомбардировщик всегда надо атаковать с большой опаской из-за его бортовых стрелков, которые могут тебя подстрелить из своего пулемета. И сейчас я атакую противника по-умному, а не как придется. Подхожу. Выравниваю скорость. Меня заметили. Но по мне открывает огонь только один пулемет с головного С-79. Больше в этом ракурсе никто другой меня достать не может. Резко маневрирую, сбивая прицел вражескому стрелку. Враг уже в прицеле. Не забываю брать упреждение. Хорошо, что этот бомбардировщик летит по прямой и даже не пытается маневрировать. Это вам не юркий и быстрый истребитель, в которого хрен попадешь. Да еще с таким вот убогим прицелом, похожим на подзорную трубу. Пора. Нажимаю на гашетку, посылая в сторону противника 4 струи пуль. Попал. Точно попал. Я ясно вижу, как от правого крыла ведущего бомбера отлетают какие-то щепки. Крыльевому мотору тоже прилетело неслабо. Вон дымок из него показался. На скорости проскакиваю мимо и тут же попадаю под огонь других бомбардировщиков. Мать, про них-то я и забыл. Увлекся, понимаешь, охотой на уток. Ай-яй, бедная моя чайка. Сколько раз уже в нее сегодня попали. Бросаю резкими рывками свой самолет из стороны в сторону, а затем на одних инстинктах проваливаюсь в нижний вираж. Фух, я все еще жив. Машина вроде бы руля слушается. Однако мне не нравятся звуки в ее моторе. Но пока лечу. Дыма и огня не видно. Еще воевать можно. Кстати, о войне. Задираю голову вверх. Есть. Я это сделал. Ведущий бомбардировщик противника, дымя одним мотором, начинает избавляться от своих бомб, сбрасывая их прямо в поля. До города он не дошел на этот раз. Опа-на. Другие бомберы тоже начинают скидывать свой смертоносный груз мимо цели. Отлично. Задание партии родного правительства выполнено. Этот налет мы сорвали. Враг не прошел. Но я с ними еще не закончил. Ручку на себя. Надо набрать высоту. Хорошо, что я в пикировании успел набрать приличную скорость. И это мне сейчас поможет быстро подняться выше. Бомбардировщики франкистов уже избавились от бомб и теперь поворачивают назад. Здесь им больше делать нечего. И во время этого разворота они теряют скорость. А вот если бы они летели и дальше по прямой, то я бы их сейчас хрен догнал. А так они сами подставились, развернувшись в мою сторону. А я уже к этому времени набрал высоту, и могу их опять атаковать. Снова захожу на ведущего, того, что я поцарапал в первой атаке. Теперь надо его добить. Таков закон охоты. Подранков надо добивать, чтобы не мучились. Враг все еще немного выше меня. Но я его успеваю достать из своих пулеметов. Тяну вверх из последних сил, загоняя цель в этот неудобный прицел. Буду бить по ведущему бомберу снизу спереди. Идеальный ракурс для атаки. Мне повезло. Вражеские стрелки здесь меня достать не могут. Не видят они меня. Целюсь в передний двигатель и куда-то в район кабины. Пошла жара. Скорость упала до критической отметки, и скоро моя чайка свалится вниз. Я это чувствую. Выдаю длинную очередь из 4 стволов с 200 метров. Ближе уже не дотягиваю. Попал. Я в него попал. Второму мотору точно хана. Он сразу же загорелся жирным черным пламенем. Что-то я там повредил серьезное. Первый-то поврежденный мной мотор так не дымил. А вот поэтому знатно прилетело, от души, со всей пролетарской сознательностью. Но насладиться долго своим триумфом мне не дают. Скорость упала, и мой истребитель проваливается вниз. И тут откуда-то слева и сверху по мне начинают работать несколько пулеметов. И это не стрелки бомбардировщиков стараются, уж слишком кучно кладут. Стреляют сразу по 2 ствола одновременно. Это истребители итальянцев пожаловали по мою душу. Видимо, пилоты бомбардировщиков успели по радио нажаловаться им, что их здесь обижают. Я обижаю. И теперь за мной гонятся сразу 3 «Фиата». И стреляют без остановки. Когда у них уже патроны закончатся? Опять я пытаюсь выжить и не попасть под трассы врагов. Резкими и хаотичными рывками ухожу от обстрела. Мать! Было попадание. Крупнокалиберная пуля прошла вскользь по верхнему правому крылу моего истребителя, взлохматив обшивку сверху. Рывок влево, вправо, вираж, полупетля. Черт, не могу оторваться. Эти гады пупырчатые уселись мне на хвост и никак не хотят оттуда слезать. И вдруг слышу такой чудесный звук. Выстрелы из нашего родного Максимки. Я этот звук ни с чем не перепутаю. Итальянские крупнокалиберные пулеметы Бреда Сафат стреляют гораздо громче и пронзительнее. Кстати, они замолчали и больше не стреляют. Быстрый взгляд назад. Что я вижу? Товарищ старший лейтенант собственной персоной почтил наш скромный праздник. Чайка Рычагова с номером 13 проскакивает выше и левее моей израненной крылатой машины. Вражеских истребителей не видно. Похоже, что они отвернули. Рычагов их спугнул, атаковав сверху. Правда, он при этом ни в кого не попал, но зато спас мою тушку. Сделав победный круг, Пашка пристраивает свой истребитель рядом с моей чайкой, подлетает ближе и машет рукой. Морда лица радостная до невозможности. И я, глядя на его счастливую физиономию, тоже начинаю глупо улыбаться. Сегодня смерть с косой прошла совсем рядом со мной. Я ощутил ее дыхание, но остался жив. Я выжил. И даже одержал свою первую воздушную победу. Вон, кстати, мой охотничий трофей уже порхает в неуправляемом полете вниз, выбрасывая пламя и дым из своих моторов. Экипаж его тоже покинул. Правда, почему-то в небе вижу только три купола вражеских парашютов. Странно. Вроде бы носовой маркете С-79 должно летать 5 человек, а тут всего 3 выпрыгнули. Скорее всего, 2 других погибли от моего обстрела. Внимательно прислушиваюсь к себе. Я только что убил 2 человек. Живых и настоящих любителей пиццы и макарон. И ничего не чувствую по этому поводу. Никакого сожаления или душевных мук. Вот такая я бесчувственная скотина. Настоящий попаданец, однако. Те вон тоже в разных книжках трупы штабелями укладывают. И никак из-за этого не рефлексируют. А тогда я чем хуже них? Хотя для меня все эти самолеты, по которым я тут недавно стрелял настоящими боевыми патронами, не являются одушевленными противниками. Они для меня как боты в компьютерной игре. И мой разум до конца не понимает, что ими управляют живые люди. Подсознательно не вижу я смерти, когда сбиваю летающие машины, которые хотят меня убить. Еще раз оглядываюсь по сторонам. Похоже, все уже закончилось. Вражеские бомбардировщики уже далеко, нам их не догнать. Сверчки также отходят, им продолжать этот бой тоже бессмысленно. Свою боевую задачу они почти выполнили, смогли связать боем наши чайки и не пускали их к бомбардировщикам. Если бы не я, то у них все могло получиться. Но случилось так, как случилось. Бомбардировку жилых кварталов Мадрида мы сорвали. Остальное — это уже частности. В общем, сейчас враги отходят, и нам их, ну, никак не догнать. Тем более, что несколько наших чаек серьезно пострадали в этом бою. Мой истребитель тоже требует ремонта. Но все равно. Мы сегодня победили в этом воздушном бою, и это круто. Круто чувствовать себя победителем.